Источник жизни. В древнейшие и славные времена на благословенной Мидгард-земле, во благодатном древнем краю, в древнейшей и могучей Асии, что пролегала на восток земли от Репейских гор и простиралась за пределы моря Харийского и от Студенного моря до Арийского, до величайших Химават гор, проживали четыре великих рода асов, потомков древних светлых богов, четыре великих рода расичей. Великие и многомудрые асы начали переселяться в Асию из священной страны Даарии в древнейшие и славные времена и стали родами жить-поживать в этом благодатном древнем краю от начала времен благоденствия, когда еще наши великие первопредки лицезрели в ночных небесах три луны. Древние и мудрые великие асы называли этот благодатный край святой страной, страной родов асов или землей свято-расы. Многочисленные роды мудрых асов пришли в этот благодатный край Асии и священной северной страны, где наше трисветлое ярило солнце не желало уходить на покой, лишь бы лицезреть благостные деяния всех светлых небесных богов и творение их прекрасных потомков на благодатной Мидгард-земле. Изначально многочисленные роды древних и мудрых асов расселялись только вдоль Ирия Тишайшего, несшего свои белые чистые воды по благословенной Мидгард-земле на север к великой стране Даарии, ибо земной Ирий был продолжением величественного небесного Ирия, кои нарекали также Перунов путь или Млечная река с кисейными берегами. Величавый и прекрасный небесный Ирий, украшающий всю Сваргу Пречистую, не спадал с бескрайних небес на Ирийские горы Великой Асии. Он нес в себе по Мидгард-земле живительную силу Сварги Пречистой, наполняя благодатью святую землю древних и многомудрых асов, и люди родов по праву называли его чистым источником жизни. Из-за небесной чистоты вод величавого тишайшего Ирия, обжитый древними и мудрыми асами, благодатный край нарекли Беловодьем. Старый Всеслав такое нам слово глаголил. Как в родном краю в Беловодьюшке, во святой земле Давобожеской, протекал широк Ирий, батюшка, полноводным тек он к Даарии. От Ирийских гор торил он свой путь, через тысячи верст к морю синему, сквозь леса он тек и дубравушки, родники питал мелкие реченьки, много ведал он на пути своем, лицезрел красу на Мидгард-земле, сохранял тепло ясно солнышко, даровал его славным расичам. Но на великих и славных просторах священного и благодатного Беловодья, помимо чистого источника жизни, находились еще более могучие родники, дарующие великие жизненные силы. И многомудрые разичи называли их величайшими источниками жизни. Этими неиссякаемыми источниками жизненной силы были для расичей древняя вера своих первопредков и заветный источник жизненной силы. Сия древняя вера первопредков поддерживала многочисленные роды всех могучих и славных расичей во времена тяжких лихолетий и суровых жизненных испытаний. Сия древняя вера первопредков охватывала все стороны жизни всех древних родов великой расы и всех потомков рода небесного. Из нее они постоянно черпали древнюю мудрость и великую силу для своих созидательных деяний. В древней вере многочисленные роды весьма могучих и славных расичей находили ответы на все вопросы, кои появлялись в их благостной жизни. И поведано было сказ слова сие о великом источнике жизненной силы в далекие и стародавние времена, когда на весьма великие торжища великого Вентагарда Ирийского съезжались сыны родов расы великой и многие потомки рода небесного, да со всех краев и украин земных. И перед началом великого торжища все они приходили в капище рода и святилище всех светлых богов и приносили бескровные жертвы благому и свято-великому богу роду и своим светлым родовым богам и всем небесным богам-покровителям за еще одно благое и урожайное лето. Тогда были весьма урожайные времена во всех весях Беловодья и Рассении, где славно проживали и трудились мудрые сыны родов великой расы. Всенебесные боги и мать природа щедро одаривали своих потомков, великих тружеников-созидателей. Великая благость и покровительство ко всем живущим своим трудом исходит от великодушного бога рода, считали жители Вентагарда Ирийского и почитали его превыше других три светлых небесных богов и богинь, и устраивали в честь светлого бога рода великие торжища и веселые празднества. И приходили на сии великие торжища из всех урочищ и скитов урманских мудрые сребровласые старцы-сказители, дабы поведать людям мудрость древнюю, кои сохраняли их роды на протяжении многих тысяч поколений расичей. И собиралось в те радостные и счастливые, благодатные и достопамятные времена превеликое множество народу из далеких и ближних родов расичей, дабы послушать напевные предания славного и мудрого волхва Ратимира, прозванного Соловьем за певучий голос. Ведал Ратимир всем людям, собравшимся, вести древние, вести славные, вести мудрые и прекрасные.